Ярослав. «Так себе деяние для начала царствования, дедюшка». «Не я», — высокомерно бросил кузен императора. «И Елене объяснил, что не я. Это сделает артефакт нашей династии. Уничтожит недостойного, не имеющего права на трон». Ярослав не выдержал, расхохотался. «Так ведь я пока и не на троне, дядя». «Ну, ты первый претендент», — бросил Владислав. Он начинал нервничать, видя странное спокойствие наследника. «Да, Ярославу все известно». «И что?» «Даже если сейчас выскочит его охрана, это ничего не изменит». Артефакт «Тень Грифона» Владислав носил с собой с той самой минуты, как забрал его в аукционном доме «Лотос». Не расставался с ним даже в ванне. И сейчас достал из-под полы пиджака. Ярослав никак не среагировал на появление золотой статуэтки Грифона, даже когда ее глаза вспыхнули красным светом. «Прелестная вещица», — задумчиво сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Тень Грифона, из которой при разламывании выходит тень первого Романова». «И возглашает правду!» — рявкнул Владислав. «Да, да», — согласился наследник. «Правду о том, кто достоин трона. И по велению этого достойный уничтожает того, который недостоин. Кстати, дядя, вы не боитесь, что выпущенная тень перебьет половину нашей семьи? Ведь артефакт сделан именно для этого, чтобы уничтожить кровных членов семьи Романовых, не имеющих способности к обороту. То есть в том числе вашего родного брата, вашу сестру, племянников и еще кое-кого. М? «Такова цена справедливости», — буркнул Владислав. «И возрождение династии!» «Конечно, конечно», — покивал наследник. «Ярослав, я совсем не хочу смертей», — проникновенно сказал его дядя, не выпуская из рук золотого грифона. «Я хочу другого. Буду честен, я решил напугать тебя. И даже рад, что ты, мой близкий родственник, не дрогнул перед лицом смерти. Мне даже жаль, что ты не можешь обернуться». «Конечно, конечно», — покивал наследник. «На самом деле, я хотел всего лишь объявить на сегодняшнем приеме, что артефакт найден. И если члены императорской семьи, лишенные возможности оборота, согласятся просто навсегда покинуть Россию и подпишут определенные обязательства, в этом случае я не стану активировать артефакт. Обойдемся без крови, Ярослав». «И на том спасибо», — пробормотал наследник. Впрочем, уверенности в том, что Владислав действительно не собирался активировать тень Грифона, у него не было. Но это уже не имело значения. «А кроме того», — продолжал дедушка, — «я вообще обошелся бы и без тени Грифона. Все готово, племянник. Этот день стал бы историческим и без наследственного артефакта. Но этот атрибут власти сам упал мне в руки. И очень вовремя. Видимо, это судьба. История любит предоставлять шансы сильным». «И достойным», — закончил за него наследник. «Абсолютно с вами согласен. Начинайте. Я готов». Владислав опешил от такого заявления. «Ты хочешь умереть, Ярослав?» «Я патриот, дядюшка», — развел руками наследник. «И хочу, чтобы Россией правил достойный и сильный император». Владислав хмыкнул. Повертел в руках статуэтку Грифона. Законченной сволочью он все же не был и действительно собирался только попугать артефактом наследника и тех, кто был на его стороне. Красивый, благородный момент. А заодно напугаются британцы, почуяв эдакую силу нового российского императора в лице Владислава Романова. И, возможно, тогда не придется плясать под их дудку все время своего царствования. Артефакт очень кстати вернулся в мир из 200-летнего забвения. Но ничего. Можно напугать Ярослава и здесь. В кабинете наследника, разумеется, есть камеры. И позднее с них можно снять информацию и продемонстрировать ее всему миру. «Отрекись, Ярослав! Отрекись от своего титула добровольно! Ты сохранишь лицо и жизнь! Я позволю тебе просто уехать! Тебе и тем, кто желает видеть тебя на престоле империи!» Наследник вздохнул. «Не поверите, дядюшка, Но и я принял похожее решение». «Прекрасно», — похвалил Владислав. «Нашей стране вполне достаточно того позора, который случился в сентябре. Предатель. Крыса в императорской семье, о которой узнали все. Я не желаю повторения. Ни на каком уровне». «Селезнёв!» — позвал он. И в кабинете мгновенно нарисовался секретарь императора Александра. Получив кивок от его высочества, Иван Селезнёв кивнул в ответ и вышел, после чего кабинет наполнился охраной наследника. 10 одаренных с мрачным видом окруживших Владислава Романова. Владислав не хотел убивать, но еще меньше он хотел сидеть в тюрьме, как сидит сейчас его отец, участь которого еще не была решена. Он встал и разломил статуэтку Грифона на две части, чтобы показать охране наследника, кто тут настоящий правитель. О том, что тень Грифона вроде бы нашлась и как она выглядит, во дворце знали все. «Да восторжествует справедливость!» — сказал Владислав, поднимаясь и разводя руки с неравными обломками артефакта. «Вы не посмеете арестовать истинного монарха! Перед вами тень Грифона, господа! И тень первого императора династии Романовых!» Тени, правда, что-то не было. Владислав покрутил головой в поисках тени. Потряс обломками. «Возможно, должно пройти какое-то время?» Впервые этот артефакт был использован около 3 века назад, и крови было немного. Тогда на трон впервые сел Романов, не способный обернуться грифоном. Сел по праву наследования, но у него нашлись родственники, которые не смогли допустить такого нарушения традиций. Тем более в те времена считалось, что без истинного грифона на троне империи России не миновать катаклизмов, войн, голода и разрухи. Тогда умерли только 5. Убив урожденца императора, тень первого Романова пронеслась по Кремлю и нашла еще 4 недостойных, после чего вернулась в артефакт, вновь ставший целой статуэткой. Сейчас умрет человек 20, и при мысли об этом Владислав невольно сглотнул. И посмотрел на сидящего перед ним недостойного. Потенциальный труп. Еще минута, другая. Но Ярослав Александрович Романов, выродок, не способный обернуться, продолжал спокойно смотреть на него, оперев подбородок на сложенные ладони. «Власть Грифона вечна и непоколебима!» — выдал Владислав, чтобы занять паузу. Смертельную паузу. «Несомненно», — согласился с ним наследник престола. «Власть вечна. А вот фальшивка, которой вы машете, дядюшка, уже не восстановится. Жаль. Красивая была вещица. Все же российские ювелиры и артефакторы не зря считаются лучшими в мире». «Что?» — просипел Владислав. «Зря деньги тратили, дядя, вот что». «Фальшивка!» — дошло до предателя. «Но это ничего не меняет. Мои союзники, войска, ты все равно обречен, Ярослав». «Войска?» — хмыкнул наследник. «Это вы про 2 полка, которым загадили мозги их офицеры? Или про самих офицеров, которых вы сумели купить обещаниями генеральских должностей? Так они все уже арестованы». Владислав упал в кресло, продолжая сжимать в руках обломки золотого грифона. «Или, может быть, вы имели в виду своих британских союзников, точнее, кукловодов, тех, кому кинулись с выгодным предложением продать отечество за возможность сесть на трон? Простите, что нарушил ваши планы, но посол Джорис Бонсон как раз в эту минуту садится в самолет, чтобы с позором отбыть свою Британию. Увы». «Но я...» «А вы пришли ко мне сегодня не как претендент на трон, дядюшка. Вы пришли как главная улика в заговоре против российской короны». «Я тоже Романов», — попытался Владислав. Наследник усмехнулся. «О, да. И только поэтому я не приказываю своим людям убить вас здесь и сейчас. Больше того, мой дорогой дядюшка, я даже арестовывать вас не стану. Вы соберете свои вещи и отправитесь в далекое сибирское поместье вместе со своей семьей и еще некоторыми представителями династии. Сегодня же. Навсегда». Владислав выронил части фальшивого артефакта, и они со звоном упали на паркет. А Ярослав встал и, опершись ладонями на стол, посмотрел дядюшке в глаза. Впрочем, дядюшка тут же потупился и дышал неровно, приложив правую руку к груди. а еще побагровел. Сердечный приступ? Неплохо бы, если честно. Но Ярослав тоже не был убийцей. «Врача!» — приказал он. И снова обратился к предателю. «Я сделаю все, чтобы информация о вашем предательстве не вышла за пределы Кремля. И вам тоже придется молчать, даже в Сибири, если, конечно, хотите жить». В тот же день, в самолете, следующем в Британию. Британский посол Джорис Бонсон смотрел в окно самолета, испытывая одно единственное чувство — ненависть. Ненависть к чертовой стране, откуда он сейчас улетал. Веками Британия пыталась подмять под себя Россию, и ни разу это не удалось. Лучшие дипломаты работали, лучшие умы строили интриги, но эти русские непредсказуемы. Они способны испортить любой самый хитроумный план, изгадить любое начинание, направленное против их интересов. Вроде бы все взвешено, просчитано. И вдруг происходит то, что невозможно было предугадать. Взять Севастополь. Первая мировая. Русские были в тисках. Флот блокирован. Армия измотана. Откуда они взяли тогда силы? Как смогли превратить в ад для британцев каждую пять земли? А вспомнить Наполеона? Русские тогда сожгли свою драгоценную столицу. Казалось бы, логики ноль. Чистейшее, абсолютное безумие, но Россия победила, как всегда. Да, кого-то из русских можно купить, кого-то запугать. Но это единицы. Как выяснилось, ничего не меняющие в общей картине. Джорис Бонсон потребовал у стюардессы виски, выглотал сразу половину широкого стакана и прикрыл глаза. А ведь как хорошо все сложилось. Император Александр исчез. Москва потеряла защиту, разломы, ужас. Самое время для смуты и смены власти. А наследник производил впечатление человека чрезмерно осторожного, неторопливого и неопасного. Хотя стоило задуматься еще тогда, когда Ярослав Александрович изящно обернул свою пользу настоятельное требование включить в поисковую группу британского одаренного. Вывернул такой безупречный план на 180 градусов, после чего практически без перехода увеличил пошлины на транзит в Иран. Бонсон был тогда так изумлен, что даже спорить с этим не смог. Особенно учитывая непрошибаемые доводы министра финансов, совершенно уже затуманившего ему мозг потоком цифр и расчетов. А потом выяснилось, что разлом в Кремле русские каким-то образом закрыли, и никто никуда вообще не идет. Но сегодняшнюю встречу с наследником посол Бонсон хотел забыть, как страшный сон. Откуда только взялся у этого парня лед в глазах, приказной тон, высокомерие, будто другой человек. А главное, как? Как он сумел раскрыть готовящийся переворот? И где добыл доказательства причастности Британии? Причем такие, что сэру Джорису Бонсону оставалось только разводить руками, извиняться и мямлить. Сам же Ярослав говорил обычным своим тоном, безукоризненно вежливо, спокойно, местами даже улыбаясь. Оборотень проклятый, хоть и не способный к обороту. И он, Джорис Бонсон, был вынужден покорно сесть в самолет под холодными взглядами русской охраны. А прилетев, он будет вынужден изложить своему королю легенду, надиктованную русским цесаревичем, которая извращает весь великолепно задуманный план. Бонсону придется лгать. Говорить, что предатель Владислав, который так отлично бы смотрелся на русском троне, управляемый Британией, на самом деле вовсе не предатель, а интриган, в очередной раз Британию унизивший и подставивший. Посол глухо застонал, сам того не замечая. Лгать королю. Выставлять себя идиотом. 100% лишиться королевского расположения. А деваться некуда. Потому что русские набрали такой компромат на Джориса Бонсона, что король, узнав даже половину, удушит его своими руками прямо во время аудиенции. А ведь Джорис всего лишь работал на благо Британии. Ну да, не забывай себя, как всякий истинный британец. Но главное даже не это. Главное, что он понял страшное. Любая нить, протянутая к России, будет либо оборвана, либо использовано, чтобы связать Британии руки. Русские никогда не следуют общепринятым правилам игры. Они всегда играют по-своему. И всегда выигрывают. Дамит, черт побери. Джорис Бонсон допил виски и потребовал еще. Его дипломатическая карьера была закончена. Глава 4. Отказать Ярославу в посещении поместья Каменских, где прятался от мира император Российской империи, я, понятно, не могу. Ни как сыну, ни как наследнику престола. И жалеть об этом мне не приходится. Не знаю уж, каким правителем может стать его высочество Георгий, но Ярослав однозначно годится на эту должность. А такие вещи нужно знать и учитывать. Кстати, император куда темпераментнее своего старшего сына. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Возможно, Ярославу пока просто негде было развернуться. Приехав к отцу, наследник престола не просит разговора наедине. Видимо, доверяет всем присутствующим. Главе тайной канцелярии, мне, как спасителю, отца и брата, и самому брату, который увязался с нами. Правда, при беседе присутствует и зам британского посла. Но тут все понятно. Британца такое послушать полезно. И вряд ли он будет трепаться об этом, себе дороже. Особенно учитывая, как Ярослав прижал самого посла. «О, я даже рад!» — высказывается Чарльз Дэвис, дослушав историю об очередном несостоявшемся перевороте. «Буду честный. Мне не нравилось некоторое поведение сэра Бонсона», — и добавляет. «В нюансах, но хотел сказать, что не все британец таковы». «Хочется верить», — задумчиво говорит Александр Третий. «Значит, братец Владислав. Впрочем, этого можно было ожидать». «Семья не без урода», — бурчит Егор. «О, да!» — оживляется Чарли. «Хотел сказать то же самое по поводу Британии. There's black sheep in every flock, как у нас говорить. В каждом стаде есть черный овец». «А ничего, что ваш король, несомненно, был в курсе?» — нетактично спрашивает Егор, за что получает уничижающие взгляды отца и брата. «Это политика!» — несколько смущенно говорит британец. «Дело грязи!» «Ну, мне у вас в Британии жить понравилось», — исправляется младший царевич. «Нормальные люди, кстати. А политика, да, грязное дело». «Оставим политику», — отрезает император. «Надеюсь, на некоторое время твои соотечественники Чарли слегка притухнут. Ярослав», — обращается он к сыну и замолкает. «Да, отец. Думаю, ты хочешь сказать, что я не прав, просто отослав крыс?» «Ты прав», — тяжело отвечает император. «Будь возможность оставить все в тайне, я бы и Петра сажать не стал. Позор, позор семье». «Ну, самым большим позором семьи являюсь я», — кривится наследник. «Ты?» — император усмехается. «Тобой можно только гордиться. Но я знал, что вырастил достойного сына. И ты это доказал. Причем сработал ты, надо признать, лучше меня, не допустил огласки. Только одно, Ярослав. Тайным приказом, не афишируя, следует лишить всех предателей титула великого князя. Впрочем, я сам это сделаю». «Ты возвращаешься?» — радостно спрашивает Ярослав. Император кивает. «Крысы пойманы. Скрываться мне больше незачем. Я выяснил то, что хотел». «В том числе проверил меня, отец?» — мыкает наследник. «Ну, не без того», — соглашается император. «Но главным было не это. В моем присутствии ни Владислав, ни британцы не осмелились бы ни на что подобное. Так что все сложилось отлично. Но пора работать. Глава братства на свободе», — он смотрит на князя Львова. «И тут мне без тебя, Коля, не обойтись». «Рад?» — коротко реагирует Львов. «Очень интересуюсь, что там у нас в канцелярии происходит». «А вот ты, Ярик», — продолжает император. Наследник вдруг протяжно вздыхает и спрашивает. Отпустишь меня в кругосветный круиз? А, отец? Я заслужил. Шутишь? Шучу, смиренно отвечает Ярослав. Хорошо, что шутишь. Ты возглавишь внешнюю разведку, Ярослав. Тем более, что генерал Медведев погиб во время открытия разлома. И должен сказать, что ты лучше Медведева, при всем уважении к погибшему. Он только подбирался к британским планам, а ты раскрыл их буквально за месяц. «А я что возглавлю?» — неожиданно интересуется Егор. «Пап, мне подойдет место начальника какой-нибудь тюрьмы». Император пристально смотрит на младшее высочество. «Ты шутишь, Егор?» — мрачно спрашивает он. Таким тоном, что даже мне становится не по себе. «Нет, не шучу», — хмурится цесаревич. «Я задолбался сидеть под плотной охраной. Чувствую себя как в тюрьме». «Личину хочешь вернуть?» «Да, хочу». «Так, сейчас на меня свалят опеку над его высочеством Георгием. А я все думаю, чего же мне не хватает?» «Отец, это будет правильное решение», — неожиданно вступается за брата Ярослав. «Егор извелся во дворце, а я извелся его контролировать. Это же ходячая бомба. В лечении ему будет безопаснее. Кому интересен очередной пацан в свете Анастасии?» «Ну, в Британию я не поеду», — вставляет Егор, понимая, что отец засомневался. «Мне и тут хорошо. У меня тут друзья». Я ловлю на себя взгляды всех присутствующих россиян. Император, князь Львов и наследник смотрят задумчиво, оценивающе так. «Попал я». «Ладно», — неохотно говорит Александр Третий. «Безопасность — это да. Тут ты, Ярик, прав, конечно. Я и сам думал. Но никакого училища. Сидишь во дворце». «Папа!» «Я все сказал», — отрицает император. «Мальчики имеют неосторожно быстро расти», — высказывается Чарльз Дэвис. «Хорошо, что я не имею детей. Но если ваше семейное дело разрешено, я хотел бы спросить...» Тут стол в малой гостиной поместья резво едет к нам, рассевшимся у камина, и знакомый гулкий голос возглашает. «Кофейку кто желает? Глотки промочить после длинной беседы». «Блин, а про домового-то я забыл». Правда, на глаза он так и не показывается. Но стол накрыл, кофе, пирожные. И то ли удалился, то ли остался слушать дальше. Причем никто из присутствующих даже не заикается, что теперь домовому токсина, который не связан клятвой ни с кем из присутствующих, известны политические тайны России. Странные все же здесь отношения у людей и нечисти. Видимо, нечисть действительно не лезет в человеческие дела. Никак и никогда. Как и люди в дела нечисти. А значит, просьба Лешего помочь ему с поисками пропавших навык беспрецедентна. Но он-то обратился ко мне, к человеку. Тем временем император, глотнув кофе, кивает британцу. «Что ты хотел спросить, Чарли?» «О, да! Я хотел спросить про артефакт, который, как я стал понимать, может убить самого монарха, его дяди, тети, братья!» «Это была фальшивка, Чарльз», — отвечает ему глава тайной канцелярии. «Приманка». «Это понимать», — отмахивается британец. «Но сам артефакт, как тень Грифон, он опасен, если действительно найтись. Он really работает так, действительно?» «Да», — подтверждает император. «Действительно работать и действительно именно так. Но ты, Чарли, можешь не переживать за мою семью. На самом деле тень Грифона не утеряна. Она уничтожена около века назад. Но знать об этом никому не следует. Вдруг опять пригодится». Ярослав передергивает плечами. «Всегда следует предполагать худшее, сын мой», — пафосно говорит ему император. «Особенно главе внешней разведки Российской империи». «Да, отец», — смиренно соглашается наследник. «Но лет через 20, когда я выращу себе замену, ты ведь отпустишь меня в кругосветку?» «Только через 30», — грозно отвечает ему Александр Третий. «Или в случае женитьбы». А Чарльз Дэвис немедленно вставляет. «Британская принцесса Элизабет, очень вам подойти, ваше высочество. Это укрепит между нашими странами отношения дружелюбия. Не так ли?» Но эту тему никто не поддерживает. Ну, насколько мне известно, переговоры о помолвке тянутся уже 3 года, потому что со стороны Российской империи все время находятся какие-то отговорки. С одной стороны, этот брак политически выгоден, тут Чарли прав. С другой, императору почему-то не нравится невеста. Нравится ли она самому наследнику, не в курсе даже младший цесаревич, от которого я и узнаю дворцовые сплетни. Ни в одном мире, блин, от сплетен не избавиться. Через 2 часа в поместье Каменских. Император Александр III задержал своего старшего сына на пороге особняка. Махнул младшему и Никите, чтобы не ждали. И тихо спросил. «Ярик, а что там с компроматом на Джориса Бонсона? Я хотел спросить, как насчет остальных членов посольства?» «Ты о Чарльзе Дэвисе хочешь узнать?» — улыбнулся наследник. «Он, можно сказать, чист. В общем-то, я удалил из России только 2, кроме Бонсона. Остальные всего лишь работали, выполняли указания своего руководства. Мне кажется, что не стоит полностью менять посольство. Тем более, что компромат у меня все же есть на каждого. Не сильно криминальный, но он и есть». «Тебе правильно кажется», — кивнул император. «Эти уже известные. Пусть будут на глазах». И помахал рукой младшему сыну, который снова обрел личину Егора Ильина. «Одной головной болью меньше на самом деле», — подумал он. «Пока пацан в лечении торчит около Каменского, ему и охрана, в общем-то, не нужна». На следующий день российский император Александр III возвращается на свое законное место. Страна в ажиотаже и полном восторге. Как водится, доведенных до абсурда. Интернет, все телеканалы и просто люди на улицах орут, что теперь наконец-то вернется порядок, разломы закроются, и настанет мир, покой, безопасность и вообще счастье. Явился спаситель Отечества, выжил и вырвался из-за разлома. Походу, теперь 3 марта станет всенародным праздником. «Сволочи на самом деле!» — кривится Серж Палей, отшвыривая смартфон на диван. «Мы сидим в училище, в апартаментах Лекса». «Император-то молодец! А вот все остальное...» «Что остальное, Серж?» — интересуется Лекс, продолжающий пялиться в экран телевизора. Перед этим он скидывает с головы наушники, в которых каким-то образом исхитрился услышать негромкое высказывание Палия. «А то, что наследник так и остался в тени. Пока он ночей не спал, разрывался между проблемой разлома, в поиском крыс во дворце, и черт знает чем еще его поливали грязью. А теперь вопят, что наконец-то наступит порядок», — возмущается Палий. «Да, Ярослав, да если бы не он...» «Не думаю, что император оставит это просто так», — говорит Лекс. «Он человек справедливый. И уж точно понимает, что Ярослав Александрович тут не в шутеры на компе играл 2 месяца». «Ярослав будет назначен главой внешней разведки», — вставляю я. «О, круто!» — радуется Палий. «Надеюсь, это будет действительно громко и показательно». «Даже не сомневайся», — подтверждает Лекс. Естественно, возвращение императора — главная и основная новость дня. За этой радостью остается незамеченным многое. Например, то, что на законное место вернулся и глава тайной канцелярии. Кстати, вчера он очень интересовался, кто именно работал с Ярославом и как именно сумели выяснить причастность к заговору в Британии. Даже записывал имена. Князю Львову предстоит огромная работа. Потому что кроме заговора Владислава Романова, о котором молчат и будут молчать, избегая позора для династии, существует еще и другой. Не вызывает сомнений, что почти 2 месяца в теле князя Назарова в Кремле зажигал колдун. Назаров очнулся, но очень плох. Больше чем на 5 минут врачей к нему не пускают. Однако сообщить главное он смог. «Слышь, Каменский, а мы что собираемся делать?» Палий смотрит на меня, как на генерала перед грядущим сражением. «Тренироваться под руководством сержанта Беляева, чтобы нас взяли в патрули?» — предполагаю я, и Палий немедленно скисает. «Дело хорошее, я понимаю», — вздыхает он. «Но ведь у нас уже есть боевой опыт. Аник, мы же справились там, овраги. И с черными охотниками, и с разломными монстрами. Мы же, блин, крутые!» «А что по этому поводу говорит маршал Палли?» — спрашивает Лекс. Палли вздыхает еще громче. «Папа говорит, что даже с боевым опытом я ему все равно дороже, чем вся Москва. И что он понимает, что я, конечно, без труда перебью всех монстров в столице, но вдруг какой-нибудь из них меня все же укусит». «И?» — с глубоким интересом подгоняет его Лекс. «И папа этого не переживет», — мрачно заканчивает Палли. «Вообще-то у нас много дел», — говорю я, делая ржущему Лексу знак «заткнуться». «На себя бы посмотрел герой хренов. Шантажировал ведь меня, чтобы пойти в разлом отца спасать». «Кстати, с Токсином никто не созванивался?» «Я вчера созванивался, и он в кои-то веки ответил. Сказал, что сейчас в Китае и смертельно занят», — сообщает Лекс. «И знаешь, Никита, почему-то мне это уже совсем не нравится». «Мне тоже». Токсин, он же наш сокурсник Дмитрий Бородин, он же владелец аукционного дома «Лотос», изволит быть занятым по уши. Какие там государственные проблемы? Какие разломы? Какие тренировки? Деньги? Бизнес? Сделки за границей? Вот за границей наш Токсин практически постоянно и живет. По крайней мере, так утверждает Андрей Литвинов, который разрывается между двумя работами — на мой клуб «Золотой гранат» и на аукционный дом «Лотос». Токсин мне очень нужен. Я даже готов слетать за ним в Китай. Проблема в том, что пока я долечу, этот чертов бизнесмен будет уже в Америке. А мне надо, чтобы он был в России. «Хочешь припахать нашего отравителя к разработке антидотов?» — макает Палей. «Надеюсь, с этим и без Димона разберутся». «Боюсь, что не скоро», — мрачно говорит Лекс. «А жаль. Ты же понимаешь, Серж, что месторождение, которое мы обнаружили в кремлевском разломе, может всерьез изменить мир?» «Это факт. Там можно добывать кристаллы концентрированного светлого эфира, которого в этом мире немыслимо мало. Но чтобы работать на этом руднике, нужны одаренные с темным эфиром, который тоже большая редкость», — продолжает Лекс. «И которых от этих кристаллов колбасит не по-детски. Либо эти самые антидоты, без которых любой светлый в разломе сдохнет в течение часа, как и обычный человек». «Чё ты мне прописные истины-то втираешь?» Хмурится Палей. «Ясно, что на руднике нужны люди, причем обычные. Неодаренным же там вкалывать. Мы и в другом месте пригодимся. Загонишь ты аристократов на рудник, как же? На тяжелый физический труд. Сейчас!» «Сноб», — припечатывает Лекс. «Я, может, и сноб», — говорит Палей. «Но не могу себе представить, чтобы аристократы вкалывали в какой-нибудь шахте. Хоть светлые, хоть темные, хоть синие в клеточку». «Ну, тоже факт». Лекс скивает. «Это да. Вот потому и нужно наладить производство антидотов. А технология их изготовления неизвестна. Понятно, что по образцам ее воссоздадут, но очень не скоро. Пока что ученые только разводят руками и проводят эксперименты. Там компоненты-то еще не все вычислили». «Я совершенно не против спасти мир. И воссоздать технологии тоже», — откликается Палей. «Но не понимаю, почему нельзя начать добычу тех кристаллов прямо сейчас? Есть же запас антидотов. Их на базах братства дофига конфисковали». Лекс усмехается. «Дофига. Одному человеку нужно 24 антидота в сутки. Я это на личном опыте выяснил. Вот и посчитай. А конфискованный запас антидотов, он конечен». «На личном опыте выяснил», — передразнивает Палей. «Я виноват, что вы меня в разлом не взяли». «Да я не о том, Серж», — возмущается Лекс. «Я к тому, что у Дмитрия это может получиться. Лично я в него верю». Но обиженный парень оборачивается волком и укладывается на коврики у камина. Рядом с моим кошаком, который страшно этим недоволен. Однако Лекс прав. Конечно, умных людей в империи много, но есть и гении, одного из которых мы знаем лично. Токсин не только свежеиспеченный бизнесмен. В первую очередь, он гениальный зельевар, разработками которого вовсю пользовалось Братство Свободных. И не только ядами. В лабораториях Братства, кроме антидотов, делали многое. Например, зелья, превращающие людей в мутантов. А еще там научились выдирать из живого одаренного источник эфира и вживлять другому человеку. Токсин не работал с Братством сам, но его разработки успешно пристраивала ублюдкам его кузина Таш, Наталья Бородина, бывшая владелица аукционного дома «Лотос». Хорошо, если этот хренов экспериментатор сам в курсе, какие именно разработки. Как почти любого гения токсина, всегда больше интересовал процесс, а не результат. А уж о последствиях он и вовсе не думал. В этом я уверен. Но именно токсин, получив антидот, как минимум сумеет разобраться, не по его ли технологии сделан состав, и если да... Не то чтобы я рвался решать государственные дела империи, но, видимо, судьба такая. Что до перерождения, что после, государственные дела очень любят садиться на шею именно мне. «Лекс, я на связи, если что», — говорю, вставая с уютного дивана. Подхватываю смартфон Палия и по дороге к дверям роняю его на голову нашему волку. Тот лениво скалится в ответ. На самом деле внезапная страсть токсина к заграничным сделкам меня сильно напрягает. Что-то тут не так. Особенно учитывая, что еще рассказал мне Андрей Литвинов. О том, что сделки токсина практически не относятся к Лотосу. А главное, что он проходит какие-то там курсы у большого специалиста по торговым вопросам профессора Доринова. Это при том, что в моем мире теперь обитает бог торговли Дориан. Пришло время повидаться с хитроумным башком. Глава 5. В квартире токсина меня встречает домовой, который покинул мое родовое поместье сегодня утром вместе с компанией императора. Он около 2 недель опекал их. И сам не скучал, и мне спокойнее было. В клочке выметнувшегося навстречу тумана проявляется старческое лицо, и вместо приветствия я получаю немедленный наезд. «Еще я по тебе, князь, и соскучиться не успел, а ты уже опять ко мне явился. Идеимку так и не нашел. А ведь у нас с тобой договор, не забыл? Я-то свою часть исполнил. И еще кое-чего добавил бы вдогонку, да ты не заслужил». Чистая правда. Домовой изложил мне то, что знал об исчезновении нечисти. За это я обещал найти токсина. Причем договор у нас самый настоящий, не просто словесный. Но все дела, блин, дела. Хорошо, что я время не указал. С такими вещами не шутят. «Простите, дядя Федор, почти искренне каюсь я. «Но я затем и пришел. Кстати, гости больше никакие не являлись». «А должны?» — хмыкает домовой. «Я только-то сегодня домой вернулся». «Но нет, не было никого чужих. Сигналки-то я оставил, понятно?» Спрашиваю. «А позволите ли мне тут у вас кое с кем поговорить? Как раз по поводу вашего подопечного. Может, и вопрос сразу решится». «Чего ж не позволить?» — кивает он, и в хитрых глазах светится любопытство. Но тут же ехидничает. «Это с курьером, что ли? А то он на подходе». Тут же раздается звонок в дверь, и я принимаю продуктовый заказ. «Ну, спасибо, князюшка», — степенно благодарит домовой, пока я разбираю пакеты. «Теперь у меня еды 2 недели хватит. С утра уже и Костенька был, тоже позаботился. Как узнал, что император из твоего поместья съехал, так и прибежал сразу». А вот это прикольно. Шах взял на себя пропитание домового токсина сразу же, как вернулся в Россию, еще в ноябре. Я так и не спросил его, с чего такая забота. Вроде бы, прожив тут 2 месяца в качестве домработницы, Шах должен этого домового ненавидеть. Домовой ухмыляется, будто прочитав мои мысли, и внезапно поясняет. «Договор у нас с Костей. Он меня кормит, а я ему разрешил тут жить, если вдруг чего случится. Место хорошее, защищенное. А такому, как Костя, завсегда может понадобиться на дно залечь. Пока, правда, на постой не просился». «А жаль. В любом доме работа завсегда найдется. Да и мне с ним повеселее было». Ну, теперь понятно. Кстати, квартира токсина действительно место очень удобное. Ей никто не интересуется, кроме разве что британского посольства. Но, как понимаю, британцы сюда приходили исключительно ради токсина, точнее его зелий. Все остальные, кому нужен новый владелец лотоса, теперь ищут его в аукционном доме. В общем, тут самое удобное место для секретных разговоров. И прекрасный охранник в лице дядьки Федора. Он даже жучков в доме не допустит. Это уж точно. «Так я гостя позову?» — уточняю еще раз. «В гостиной вот посидим». «Не вопрос! Зови! А я пока кошечка твоего покормлю. Кис-кис-кис! Селедку жрать будешь? Вроде она тебе по вкусу пришлась». На морде Крайта нарисовывается презрительное высокомерие. Но он идет на кухню, попутно скидывая мне картинку. Здоровенная змея, перекушенная пополам, и рядом тощая соленая рыбина. Надо как-то наладить ему поставку змей, что ли. Сажусь на диван в гостиной, вскрываю бутылку вина, наливаю бокал. Выковыриваю из футляра смартфона спрятанный там клок волос Дориана. Простой и мало кому доступный способ связи с богом торговли. Обычно, чтобы повидаться с Дорианом лично, следует идти в его храм и долго умолять о встрече. Хвала высшему, ко мне это никогда не относилось. Кидаю в бокал волосок. Один, но этого хватает. Божок является мгновенно. Даже отвешивает мне короткий поклон, что Дориану ни разу не свойственно. Хотя, если учесть, что он почему-то считает меня хозяином этого мира... «Чему обязан такой честью, ваша светлость?» — интересуется бог торговли. На этом его вежливость заканчивается. Дориан без спроса снимает пальто и вальяжно разваливается в кресле. Кладет ногу на ногу, корчит вопросительную гримасу. «Как дела?» — спрашиваю я по-русски. «Пока что похвастаться нечем». Он морщит длинный нос и разводит руками. «Перебиваюсь крохами. Ты же знаешь, князь, я потерял практически всю свою силу». «Ага. То-то на нем дорогущий костюм тройка и кашемировое пальто». «Ну, так уж и нечем», — ухмыляюсь я. «А как же курсы по оптимизации бизнеса или как там?» «И говори на местном языке, Дориан. Аккуратно». «Чтобы домовой тоже послушал». Но не услышал лишнего. «А о чем ты, князь?» Он послушно переходит на русский и даже обращается ко мне по местному титулу. «О московском профессоре Доринове, который набрал немалую популярность в кругах мелких бизнесменов». «Ах, это...» — тянет Дориан. «Мелочь, князь, те самые крохи, о которых я уже сказал. Набрать почитателей... «Не такое уж простое дело, поверь. Вот, работаю, как могу». «Верю». «Что уж говорить о храмах?» — с досадой продолжает Божок. «До храма еще очень далеко. Так себе мир, князь. Технологии, научный прогресс. Они научились справляться без богов. Лучше бы ты попал в местное средневековье». «Как будто меня кто-то спрашивал, куда я хочу попасть. И да, я бы тоже предпочел оказаться в этом мире лет на 500 пораньше, когда эфира здесь было еще завались». Пристально смотрю на Башка, и он соображает, что выдал глупость. «Но я имел в виду, что когда-то богам здесь жилось намного проще. С другой стороны, сейчас у меня нет конкурентов, и это прекрасно. Но ты мог бы поспособствовать мне, хотя бы рассказывая всем, как удобно и выгодно иметь дело с богами». Дориан осекается, а я откровенно ржу. «Да уж, и удобно, и выгодно, а приятно-то как. Чтобы у них всех вечные вши на причинных местах завелись за такое счастье». «Эх, князь», — укоризненно говорит он, «я думал, наши противоречия остались позади. И потом, согласись, высший бог этому миру не помешал бы». «Тот, от которого вы сумели избавиться?» Я прищуриваюсь, и Дориан очень серьезно отвечает. «Я уже говорил, что сожалею об этом. и хотел бы его вернуть. Но мы имеем то, что имеем, князь. Потому я пришел сюда и пытаюсь как-то устроиться. Извини, если чем-то тебя обидел». Я откидываюсь на спинку дивана и смотрю на Бога очень внимательно. Он ведет себя странно. Этот туповатый Шанкра может косячить, напоминая мне о моем перерождении, об исчезновении Высшего, но не Дориан. А уж прямым текстом заявляет, что с богами удобно иметь дело. Мне, инквизитору. Странно. Чего он добивается? Хочет меня разозлить? Но зачем? Дориан уверен, что я здесь хозяин, и ссориться со мной ему невыгодно. «Так, Дорик, оставим твои проблемы. Точнее, поговорим об одной, которую ты успел себе нажить». Божок напрягается. «Ты о курсах? Оптимизация бизнес-процессов? Что здесь такого? Я все же специалист. Людям нравится, я устраиваю семинары, после которых устраиваешь камерные вечеринки со слушателями и как бы в шутку славишь бога торговли, символически отливая этому богу глоточек вина. А они весело повторяют за тобой». На самом деле это ни разу не шутка. Это жертва, которой вполне достаточно для установления первичной связи с Дорианом. Безотказный способ завести себе почитателей. В мире Российской империи давным-давно нет богов. Потому люди забыли, что даже малая жертва подразумевает, что ты отдаешь Богу каплю своей жизненной силы и с каждой жертвой укрепляешь свою связь с Ним. Не то чтобы это было плохо. При разумном подходе такая связь, несомненно, выгодна. Если и Бог, и его почитатель понимают, что делают, а Бог при этом не выходит за рамки. «Послушай», — спокойно говорит Дориан, — «ты сам позволил мне прийти сюда, помнишь? И набрать почитателей. Что не так? Я не собираюсь завоевывать этот мир и подчинять себе его жителей. Я...» — перебиваю. «Ты установил связь с моим другом, Дмитрием Бородиным. Причем, как я понимаю, еще до того, как стал профессором Дориновым. Уверен, что тебе и стараться особо не пришлось. Дмитрий-то точно в курсе, кто ты такой?» «И что?» — вызывающе спрашивает Дориан. «Ты не запрещал мне этого делать?» «Так-то да. А теперь запрещаю. Оборви связь с Бородиным. Немедленно». «Ну, он мне нужен. Он очень подходит для моих целей, князь. И все взаимно. Я ему помогаю. Совершенно добровольная, взаимовыгодная связь. «Ты уверен?» «Разумеется», — кивает Божок. «Мимо удаются все сделки». «Не сомневаюсь. Вот только они направлены совсем не на развитие его бизнеса, Дорик». Он пожимает плечами. «А вот это уже его личное дело. Мне-то что? Мое дело — помочь, дать желаемое». «Мне плевать. Оборви эту связь». «Да там и связь-то мизерная», — начинает юлить Дориан. Но теперь его перебивает домовой. «Что ж ты брешешь-то? Уж не знаю, кто ты есть. То поначалу она едва просвечивала, связь ваша. Теперь усилилась, а то я не чую. Привязал ты к себе моего Димку накрепко, тварь поганая!» Дориан едва не подскакивает на кресле и пристально смотрит в угол комнаты, хотя голос домового разносится будто отовсюду. «Нечисть!» — презрительно говорит Божок. — «Какое падение, князь! С кем ты общаешься? Он ведь даже не высший!» «Я сейчас тебе покажу, кто тут высший!» — обещает домовой. Но я выбрасываю руку вперед. Без понятия, кто победит в намечающейся драке. Домовой, конечно, крут, но не против Бога. А Дориан врет, что потерял всю силу. Потерял он эфир своего мира, полностью израсходовав его на защиту от Карха. «Господин хранитель, наш гость сейчас извинится», — говорю домовому. «Правда, Дорик? Ты же просто не понял, что ты тут никто?» «Никто?» — Дориан хохочет. «Никто! О, князь, дай мне время и не сдерживай свою нечисть. Пусть попытается хотя бы дотронуться до меня. Повеселимся вместе!» и его выносит из кресла, переворачивает, бьет об стену. Бог с грохотом рушится на пол, вскакивает, и его лица начинают меняться с безумной скоростью. «Инквизиторская шавка!» — орёт он. И вот от этих слов у меня срывает крышу. Бог торговли не успевает сделать ничего. Секунду спустя он лежит на полу, скрученный щупальцами тьмы, а я, слегка придушив его, нависая сверху. «Шавка здесь ты, Дорик. И сейчас ты сдохнешь, как шавка. Приблудная подзаборная шавка!» Он молчит и не сопротивляется. Голодная тьма рвется из меня, застилает сознание, но я рывком загоняю ее назад и... понимаю, что голодна не тьма. Это я голоден. Опять. Но что делать? По-прежнему удерживая тьму, позволяя своему дару экстрактора тянуть из Дориана нечто неизвестное. Но наверняка нужное мне. Кроме того, мне давно пора научиться управлять этим даром. А когда голод начинает стихать, с огромным усилием рву невидимые нити между мной и Богом и отхожу. Требую. «Извинись». «Да», — хрипит Дориан и пытается встать. Но это непросто. На груди у него уже сидит мой кошак, и при первом же движении Бога ставит лапу ему на лицо, с выпущенными когтями. Дориан вскрикивает. Командую. «Крайт, отпусти его!» Кот очень неохотно убирает лапу, и я вижу необычное зрелище, по-прежнему меняющиеся лики, по которым течет кровь. Божественная. Серебряная. «Ишь ты!» — реагирует домовой. «Вон оно чё!» Крайт неторопливо спрыгивает с Бога, и тот садится. Мотает головой, принимает нормальный облик и выдавливает. «Извини». «Не так? Повторяй за мной. Уважаемый хранитель дома, я был неправ и умоляю меня простить». «Икрас!» — хрипит Дориан. «Убью, тварь!» — обещаю я. «Уважаемый хранитель дома!» — бубнит он. «Почтительно». «Уважаемый хранитель дома!» — уже внятно говорит Дориан. «Я был неправ и прошу простить меня». «Умоляешь?» — поправил я. «Да!» — выплевывает Божок. «Да!» Сесть в кресло я ему не предлагаю, но сам возвращаюсь на диван. Дориан прислоняется к стене и вдруг улыбается. Стирает серебряную кровь со щеки, потом щелкает пальцами, убирая ее следы из пола. Щелкает второй раз, приводя в порядок костюм. Сил у него нет. Ага. «Зачем же было унижать меня, ваша светлость?» — спрашивает он уже нормальным голосом. «Раньше, помнится, вы себе такого не позволяли. Оскорблять оскорбляли. Но чтобы вот так...» Все это Дориан говорит на моем родном языке. Соображает все-таки, что светить мое прошлое не стоит. Как минимум, опасно для него самого. «Я разорву связь с твоим другом», — обещает он уже по-русски. «Хотя это все же несправедливо. И, кстати, князь, прошу прощения, что так себя вел. Если это все, чего ты хотел, то позволь откланяться». Домовой злобно требует. «Вот сейчас пусть связь рвет!» «Логично», — киваю я. «Хорошо», — соглашается Божок. Сощуривает и без того узкие глаза, сводит перед собой пальцы. «Готово». Повисает пауза. Наконец домовой говорит. «Вроде порвал. Димку я теперь чисто чую. А то будто пелена какая между нами стояла». «Больше даже не пытайся», — приказываю я Богу. «Ни с кем из моего круга». У меня нет ни капли сомнений, что Дориан отлично знает, с кем я здесь общаюсь. «Как скажешь», — неохотно говорит он, поднимаясь. «Надеюсь, тебе не придется пожалеть, что я больше не опекаю твоего друга. Не переживай за него. С этим я уж как-нибудь справлюсь сам. Могу идти?» «Даже с подарком?» — киваю я. И отдаю ему едва початую бутылку вина. С нужной, давно известной мне формулировкой. Вот как я стал инквизитором, так меня ей научили. «Держи, Дориан. Выпьешь за мое здоровье». Если Бог соглашается, то я получаю его благословение совершенно бесплатно. Мелочь, а приятно. «Благодарю, мой господин», — — неожиданно выдает Дориан, принимая вино. И исчезает. Я смотрю туда, где он только что стоял, и в который раз вспоминаю. Заключив сделку с богом торговли, пересчитая пальцы на руках и ногах. Конечно, никаких сделок я с ним сейчас не заключал, но Дориан действительно вел себя очень странно. Как будто целенаправленно добивался, чтобы я вышел из себя. Не то чтобы я об этом жалел, но бог торговли никогда и ничего не делает просто так. Он провоцировал меня, как и Шанкра. Но зачем, черт его побери? Все-таки в этом мире я еще ни разу не заскучал. А хотелось бы. Хоть денек. Но что-то подсказывает, не дождусь. Обдумать поведение бога торговли я не успеваю. «Еще гости!» — удивляется домовой, а посреди комнаты повисает в воздухе огромная бесформенная клякса болотного цвета. «Портал Шанкры! Да твою же мать!» Но никаких оскорбительных воплей я не слышу. Зато из портала вываливается серый тролль в рогатом шлеме и на бедренной повязке. «Шанкра велик!» — громыхает он на весь дом. «Шанкра выполняет, что сказал!» Передо мной падает здоровенный мешок. И пахнет он так, что Крайт, успевший принять боевую стойку, навостряет уши и ведет носом. «Офигеть!» А я ведь об обещанных поставках мяса и думать забыл. «Шанкра могучий, честен! Велик!» — сообщает тролль. «Киндобра гразус свежий!» «О как!» А я это слово не запомнил. «Два раза в неделю поставка. Если надо, чаще. Гермхарауну уверенно спросить. Носить сюда или куда? Или всегда туда, где будет господин?» Мешок благоухает. Мой кошак облизывается и косится на него. Спрашиваю домового. «Дядя Федор, можно к тебе сюда мясо будут приносить? Оно вкусное». «А чего ж нельзя?» степенно отвечает домовой. «Забирать только не забывай, князюшка. Тут холодильник невелик». «Да я еще один куплю, обещаю». И говорю троллю. «Сюда приноси. Через день». Хотя... Такая вкуснятина в золотом гранате точно пойдет на ура. Деликатес. Скажем, из Бразилии за бешеное бабло. Так что и туда пусть таскают. Вряд ли Шанкра на этом разорится. А если и да... то хрен бы с ним. «Погоди-ка, как там тебя, Гархамарон? Еще в одно место приноси. Адреса тебе хватит, чтобы портал сделать?» «Достаточно показать на карте, господин», — отвечает тролль. «Гармахарон — могучий портальщик». Договариваюсь на две точки поставок. 10 килограмм в квартиру токсина и 150 в золотой гранат. Через день. Получив координаты клуба и необходимые пояснения, тролль кланяется и исчезает в портале. Клякса схлопывается. «Сегодняшнее мясо твое, дядя Федор, великодушно предлагаю я. «А дальше половина». «Да что ты, князь!» Около мешка появляется невысокий дедок с клокоченной бородищей. «Куда же мне столько? Четверти хватит!» — прикидывает он. Кот вопросительно смотрит на меня, и я киваю, развязывая веревку на горловине мешка. «Пробуй». Сам я ел пару часов назад, но раз это хандик или как его там... Клянусь, даже в прошлой жизни мясо лучше мне не попадалось. Даже бараны с Уршитских гор в сравнении не идут. Они стоили заоблачных денег. Домовой быстро жарит мясо и даже впервые садится вместе со мной за стол. А после первого куска с сомнением говорит. «А может, и треть возьму?» «Проглашен», — откликаюсь я, жуя. «Да не, ну не сожрать мне столько!» Домовой задумчиво чешет в затылке. «Разве впрок хранить? А долго тебе его таскать-то будут?» Пожимаю плечами. «Думаю, пока не надоест». Крайт тут же транслирует мне картинку. Маленькие змеи кучкой сложены в стороне, а мой кошак блаженно раскинулся посреди огромных кусков мяса и брюха, как у беременной львицы. Сам Крайт в это время урчит, нависнув над огромной тарелкой. Причем ему предоставили выбирать между жареным и сырым. И вот сырое уже закончилось. Отлично. Кажется, добывать змей посреди зимы мне уже не нужно.